Леша, который давно привык готовить уроки под аккомпанемент Юлиной гитары, бросает ей через плечо. «Юлька, давай вот эту про поцелуй. Под нее здорово решать уравнение с двумя неизвестными». «Поцелуем, дай забвенье», — послушно поет Юля. Остроумный Володя молчит и во все глаза смотрит на Юлю. Ужин. Андрей утверждает, что никто не умеет так жарить картошку, как Саша. «Я тоже люблю свою жену», — говорит Константин Артемьевич, «но никогда не теряю объективности. Будем суровы и откровенны. Картошка пересолена и пережарена». «Попробуй», — говорит Нина Викторовна, «попробуй кормить, гулять, убирать, стряпать, готовиться к экзамену по политэкономии, греческой литературе», — вставляет Саша. «Да, и греческой литературе. Что бы ты запел?» «Ночь светла, ночь тиха», — отвечает Константин Артемьевич. Они идут по коридору. Впереди Саша, за ней Андрей. В руках Андрея горка тарелок. Саша несет чайную посуду. «Кто самый красивый на свете?» — спрашивает Саша, не оборачиваясь. «Ты», — не задумываясь, отвечает Андрей. «Кто самый умный?» «Ты». «Кто самый образованный?» «Ты». Саша уже не знает, что бы такое еще придумать. «Кто лучше всех на свете жарит картошку?» — спрашивает она. «Конечно, ты! Кто же еще?» «То-то», — говорит Саша. Тепло, пахнет детским мылом. Комната переполнена сонным дыханием. Тихо. Они только что искупали Анюту и уложили ее. Уснула и Саша. Сняв сапоги, он шагает по комнате. Он должен сказать. Если она пошевелится, он ей скажет сейчас. Саша вздыхает сквозь сон, и он замирает, притаившись в своем углу. Не проснулась. Ладно, он скажет ей утром. Какая длинная ночь! Анюта и Саша тут, и он с ними рядом. И все же один со своими мыслями. Андрей раскрывает тетрадь-дневник. Так велит Чуковский. Если отец культурен, записывай. И он пишет. 20 мая 1937 года. За отчетный период Анюта 4 раза ездила в трамвае, 2 раза побывала в метро, 1 раз, не без удовольствия, слушала пластинки Шаляпина, Володя приносил. И ежедневно, без заметного удовольствия, слушает перепалки и споры на кухне. Уже давно реагирует на звук, попросту говоря, слышит. Когда ей было 10 дней, ее легко успокаивал Евгений Онегин, особенно первая строфа. А теперь Анюта впадает в детство. От Онегина интерес перешел к погремушкам. Зато все осмысленнее смотрит своими круглыми глазищами и довольно внимательно следит за целлулоидным попугаем. Иногда смотрит поочередно на папу и на маму, не придавая, впрочем, большого значения присутствию этих товарищей. По ночам еще кричит, но, кажется, Спиранский прав. Понемногу она сдается. Словно услышав эти слова, Анюта принимается громко орать. «Молчи!» — говорит Андрей строго. «Разбудишь маму! Мама устала!» Наклонившись над коляской, он внимательно смотрит в лицо своей дочки. «И не думай! Не сдамся ни почем!» — орет Анюта. Ее личико кажется ему страдальческим. И он сдается, берет ее на руки. Головка вся уместилась у него на ладони. Руке тепло от нежного затылка. Она запеленута, но вытащила ручки поверх пеленки. Они судорожно сжимаются и разжимаются, будто грозятся.